Эпилог. Эдгар стоял на палубе роскошного круизного судна. Положив ладони на поручни, он вглядывался в невероятную черную глубину морской стихии и размышлял над будущим. Когда-то он считал себя хозяином жизни и думал, что имеет право решать чужие судьбы. Только вот... Теперь черный волк осознал всю глубину своей ошибки, но исправить уже ничего не мог. Луна подарила ему уникальную возможность познать человеческую любовь, а потом осознать, каково это потерять того, кто стал близким и родным. Еще никогда оборотень не чувствовал себя таким беззащитным перед роковыми обстоятельствами. Эдгар совершил немало проступков, которые никогда не сможет себе простить. Но спустя время вся эта ситуация позволила ему посмотреть на людей с другой стороны. По факту, оборотни отнимали у них тех, кого они любили в угоду своих желаний, и черный волк теперь осознал всю жестокость сложившихся традиций. Именно он стал первым, кто поднял этот вопрос на основном собрании сильнейших волков мира. Удивительно, но старейшины его поддержали. Конечно, кардинальные изменения в отношении проклятой открытки были только в перспективе, но оборотни единогласно пришли к выводу, что решение по каждой заявке должно приниматься после тотальной проверки. Если волк встретил истинную пару, то тут и обсуждать нечего. А если захотел игрушку? Эдгар знал, что государственные винтики двигаются очень медленно, но считал, что принятие нужных поправок в законах поможет ему хоть частично искупить свою вину перед Грацией, которую он безжалостно вырвал из семьи. Глубоко вздохнув, черный волк невольно подумал, что море напоминает ему о женщине, которую он вряд ли когда-нибудь забудет. Хант, как отшельник, уже почти год кочевал с места на место, убегая от себя, стараясь обо всем забыть, но едва спускалась темнота, безграничная безнадежность вновь и вновь рвала душу мужчины на части. Оборотень стал чувствовать себя чужим везде. Теперь каждый прошедший день был похож на предыдущий, менялись только декорации и лица. Эдгар искал покоя и никак не мог найти, именно поэтому он купил путевку на круизное судно, посчитав, что, оказавшись в замкнутом пространстве, не сможет убежать сам от себя и, наконец-то, поймет, как жить дальше. «Простите, вы не подскажете, а как мне пройти на нижнюю палубу?» Услышав вопрос, оборотень обернулся и увидел роскошную темноволосую волчицу с невероятными завораживающими зелеными глазами. Девушка окинула его оценивающим взглядом и ослепительно улыбнулась. «Так что? Или вы не знаете?» «По лестнице вниз, а потом смотрите на указатели», ответил оборотень и уточнил. «Только вот там нет ничего интересного. Зачем вам нижняя палуба?» «Да? А мне рассказывали, что если в полнолуние спуститься поближе к воде, то можно увидеть жителей подводных глубин». «Возможно». Эдгар пожал плечами и вновь отвернулся. Мимо него прошла незнакомка. Цокот ее каблучков разлетался в тишине, как оглушительно громкий звук. Мужчина даже невольно поморщился. «Простите». Он почувствовал прикосновение к своему плечу. «Да». Оборотень посмотрел на девушку. «Мое имя Марьяна». «Эдгар», — послышалось в ответ. «Вы не могли бы меня проводить? А то лестница такая темная, а мне так страшно». Отказать черный волк не смог, и он еще тогда не знал, что эта случайная встреча перерастет в жаркий головокружительный роман, который вернет ему вкус к жизни. А после обоюдного решения расстаться, Марьяна все равно останется его самым верным и преданным другом, который не раз поможет в сложных ситуациях. Грация застыла у детских кроваток, разглядывая сына и дочку. Луна действительно благословила их пару, потому что подарила им двойню. Малыши были такими смешными, но уже каждый обладал своим характером. Согласие супруга Грация дала детям имена своих родителей – Роберт и Кристина. Ей казалось, что так будет правильно. Некоторое время назад молодая женщина стала просить Грегори устроить встречу с семьей, клялась, что никто и никогда об этом не узнает, обещала, что мама и папа сохранят тайну оборотней, и даже плакала. Но белый волк был непреклонен. Вытирая слезы жены, мужчина сжимал ее в объятиях и объяснял, что ради их спокойствия и благополучия детей нарушать закон нельзя. Под действием гормонов женщина даже обвинила супруга в том, что он ее больше не любит. Но теперь, прижимая к груди малышей, Грация понимала, что Грегори был прав, и хотя извинилась уже 1000 раз, ей все равно было стыдно за свои истерики. «Спят?» — раздался мужской шепот. Обернувшись, Грация кивнула. Грегори на носочках подкрался к колыбелям, окинул взглядом своих долгожданных наследников и довольно улыбнулся. «Какие они замечательные!» «Чш!» Женщина нахмурилась. «Сейчас разбудишь, и мало всем не покажется. Если что, укачивать будешь сам, предупреждаю сразу». В подтверждение ее слов Кристина захныкала. Грегори качнул колыбель, успокаивая дочь, и тут же голос подал Роберт. Мужчина умоляюще посмотрел на жену и шепнул. «Я один не справлюсь». «Справишься», — хмыкнула Грация и выскользнула из детской. Грегори вздохнул и стал качать колыбельки, мурча какую-то тихую мелодию, убаюкивая своих детей. Молодая женщина спустилась в гостиную и села на диван, с явным удовольствием вытянув ноги. Малыши занимали все ее свободное время, но от няни она отказалась, считая, что пока справится сама, тем более супруг обещал помогать. Грегори весь срок беременности сдувал со своей пары пылинки. Фактически стал работать дома, чтобы любимая жена всегда была под присмотром, а теперь и наследники. Послышались шаги, а потом появился белый волк с радионяней в руках. «Спят?» — уточнила женщина. «Да». Мужчина присел на диван и, обняв жену за плечи, задумчиво произнес: «Наша Кристина такая хитрая. Роберт уснул, она не успокоилась, пока не оказалась на руках». «Девочка. Она уже чувствует, что может вить веревки из своего папочки. То ли еще будет, когда малышка подрастет». «Бантики, косички, платьица». Улыбаясь, выдохнул Грегори. «А потом наряды, первая влюбленность, ухажеры...» Рычание сорвалось с мужских губ. «Ты чего?» — Грация бросила на мужа изумленный взгляд. «Никаких ухажеров. Всем лично все поотрываю, кто хоть пальцем посмеет прикоснуться к моей куколке». Грация насмешливо посмотрела на мужа и пожала плечами. «Знаешь, когда придет время, и на пути Кристины возникнет тот самый мужчина, который добьется ее любви, твое мнение не будет иметь значения». «Это мы еще посмотрим», — скривился Грегори. «Посмотрим, посмотрим. А вдруг нашим детям повезет, и они встретят своих истинных?» «Так, не хочу об этом говорить», — качнул мужчина. «Крохи, хвала Луне, пока лежат в колыбелях. И у меня есть время, чтобы воспитать их правильно. Но это потом, а пока...» Он прищурился. «И я очень соскучился по ласкам своей жены». «Да?» Грация встала, а затем, оседлав мужские колени, обняла волка за шею. Папочка хочет немного внимания? Очень хочет. Грег потянулся за поцелуем, но едва он коснулся женских губ, радионяня запищала и раздался плач. Уткнувшись в плечо мужа, женщина рассмеялась. «Кажется, дочка решила взять над тобой шефство». «Это точно». Плач стал громче и обиднее. Грация пересела на диван, а Грегори помчался по лестнице на зов своей принцессы. Молодая женщина улыбнулась. Она была счастлива, очень любила мужа и детей и точно знала, что у нее есть все, что только может желать человек. Много лет спустя. Эдгар ехал по улицам родного города, рассматривая изменения, произошедшие за эти годы. Ему казалось, что он сюда никогда не вернется, но обстоятельства вынудили. Старейшина Альберт отмечал свой юбилей и лично прислал ему приглашение, которое проигнорировать было просто нельзя. Мужчине казалось, что возвращение вновь всколыхнет воспоминания, но, к своему удивлению, осознал, что время все изменило. Теперь все было по-другому. Подъехав к роскошному особняку, Эдгар вышел из машины и отдал ключи специальному человеку, занимающемуся парковкой транспорта. Достав из салона огромную коробку с подарком, в которой была статуя из редкого камня, волк направился в дом. Он остановился у двери в зал и огляделся. Заметив старейшину, мужчина решительно подошел к нему. «Добрый вечер, Альберт». Хант протянул подарок. «Поздравляю». «Эдгар, очень рад тебя видеть». Старейшина похлопал его по плечу. «Ты так редко появляешься теперь. Совсем забыл нас». «Просто дела». Пожал мужчина плечами. «Наслышан, наслышан». Альберт кивнул. «О твоих школах для детишек, людей очень хорошие отзывы. Не могу не признать, что твой вариант нанимать людей на работу оказался весьма удачным. Они потихоньку перестают нас бояться, да и смешанных истинных пар стало намного больше. Свободное общение дает больше возможностей найти среди огромного населения планеты ту самую, единственную». «Рад, что у нас все получилось», — кивнул Эдгар. «А ты один?» «Да», — вздохнул волк. «Присмотрись, сегодня в моем доме много красивых свободных волчиц». Альберт подмигнул. «Конечно», — послышалось в ответ. «Эдгар!» Обернувшись, черный волк увидел Карла, который подошел к ним и приветственно приобнял его и похлопал по спине. «Ну, наконец-то!» «Рад тебя видеть!» «Как насчет бокала коньяка?» — предложил Альберт. «Не откажусь», — кивнул Карл. «Сейчас». Эдгар обернулся и взглядом обвел холл в поисках официанта. Внезапно он замер, заметив высокую светловолосую девушку, которая только-только вошла. Незнакомка была прекрасна. Длинные белокурые локоны, серо-голубые миндалевидные глаза, манящие губы. Она остановилась и стала оглядываться по сторонам. Красавица завораживала, буквально приковывая к себе взгляд. Волк замер. Прищурившись, Эдгар смотрел на прекрасную женщину, чувствуя, как сильно бьется сердце в его груди. Легкий ветерок из открытого окна всколыхнул тюль и ударил в лицо, окутав Ханта самым желанным ароматом на свете. Манящим, умопомрачительным, неожиданным и таким долгожданным. Зрачки мужчины расширились, а крылья носа жадно затрепетали. Хант еще раз глубоко вздохнул, растворяясь в нежнейшем запахе, который полностью пленил его. Мужчина никак не мог поверить, что это та самая волчица. Он столько лет ее ждал. Внезапно их взгляды встретились. Девушка внимательно и оценивающе посмотрела на него. а потом, бросив кокетливую улыбку, развернулась и спешно направилась в соседний зал, словно хотела поиграть со своим волком. «Эдгар, все в порядке?» Карл взял его за плечо. «Девушка. Блондинка в зеленом платье, кто она?» Мужчина кивнул на красавицу, от которой не мог отвести взгляд. «Зачем тебе это знать?» В голосе старейшины появилось волнение. «Кто она? Имя?» Эдгар посмотрел на Карла. Тот отшатнулся и выдохнул. «Не может быть. Вот уж Луна еще та интригантка». «Может. Это волчица моя. Моя истинная пара, которую я искал так долго. Как ее имя?» Старейшина усмехнулся и промолвил. «Это Кристина Вуд». Эдгар приподнял бровь и уточнил. «Вуд?» «Она старшая дочь Грегори и Грации Вуд». Хант глубоко вздохнул, уже понимая, что в его жизни в очередной раз возникла непростая ситуация. Только отступать теперь ему было некуда. Кристина стала для него центром вселенной, и черный волк точно знал, что обязательно добьется ее любви. Он быстро направился в соседний зал и нашел девушку у окна. Шагнув к ней, мужчина представился. «Эдгар». «Кристина». И с этого момента жизнь черного волка навсегда изменилась. Эдгар потерял покой и сон. Ему пришлось преодолеть немало трудностей, доказать, что он стал другим, добиться любви своей истинной пары, научиться уступать, доверять, просить прощения. Было сложно, но все это стало ему казаться неважным в тот момент, когда он впервые взял на руки своего сына.